нытье каких-то безродных русских, каких-то жалких приживалок. Я это понял, когда решился на возврат домой. И Толстой, как ни корчил из себя некую дворянскую породу, графа, а по-анафемски верно смекнул, творить можно только в родных стенах, среди своего народа. Уверен, и другие со временем вернутся. Но и здесь талантов уйма. Такую великую литературу мы новой России создадим, что Запад ахнет. Дни побежали один за другим. С утра за столом письменным, вечерами за столом с яствами, где после рюмки другой читались новые страницы Петра. Как сочно это выходило у Алексея Николаевича. Сцена за сценой из давних российских времен, и царь, как живой, с щетинистыми усами на бритом лице, то веселящийся без чувства меры, то также, не ведая края, гневен. К Петру я шел аж с 1916 года, когда попробовал создать повесть «День Петра» и пьесу «На дыбе», — охотно рассказывал автор. И знаете, что подтолкнуло к работе? Изучение судебных актов XVII века. Это разыскные или пыточные документы. Язык, коим они составлялись, язык дела. Дьяк, писавший бумагу, старался в сжатой форме передать рассказ подсудимого, не гнушаясь подлой речью. В них, в этих актах, рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь, а за этой простой, точной, образной, гибкой речью вставали живые во плоти образы людей. Так явился передо мной и сам царь, и Алексашка Меньшиков, и его друг и оруженосец, потом одаренный и хитрый государственный муж, Лопухины, Голицыны, немцы с Лефортом, целая историческая эпоха. Однако, чтобы познать движущие силы эпохи, так сказать, пружину исторического развития, надобно владеть методом научным в какой-то мере, марксистским, высказал мнение Горький. Алексей Николаевич роговые очки вздернул на лоб, волосы, подстриженные в кружок, как раньше носили извозчики, разлохмачены. Враже рубанул в воздух ручищей. «Не в какой-то мере, милейший Алексей Максимович, а в самой, что ни есть, полной. Именно марксизм и помог мне разглядеть то, что вы назвали пружиной. Вот я сказал про язык дьяков. Да что один язык? Я видел все пятна на камзоле Петра. Но, черт побери, он сам, царь, все же торчал для меня загадкой в историческом тумане. И тут начало плотной работы над романом как раз совпадает с началом осуществления пятилетнего плана. Работа над Петром таким образом становится как бы вхождением в историю через современность, воспринимаемую марксистски. Результат – тот, что история стала раскрывать нетронутые богатства. Под наложенной сеткой марксистского анализа история ожила во всем живом многообразии, во всей диалектической закономерности классовой борьбы. Очки вновь оседлали крупный породистый нос, отчего лицо обрело теперь уже не бесшабашное извозчичье, а строгое профессорское выражение, и он закончил свою мысль. Иначе говоря, я на своем опыте пришел, можно сказать, к эпохальному, необходимому каждому подлинному художнику открытию. Марксизм, освоенный художнически, живая вода. Я не могу не верить, что мы на заре невиданного в мире искусства. Все последние месяцы в Москве шли жаркие споры о том, как перестроить писательскую работу, чтобы она как можно лучше отвечала задачам дня. РАПП, не сумевший перейти от литературной учебы к освоению живого материала, стал преградой между писателем и реальной жизнью. Надо было объединить все творческие силы по-новому, чтобы направить их на строительство подлинного магнитостроя литературы. но для этого следовало найти метод литературного творчества –